вот закончился третий день пребывания в Индии. Сегодня утром на меня напала нюка, а вечером гусь также бросался и отстаивал свою территорию. Как язычники. Внешне такой добрый. Я сначала думал, что индюк познакомиться хочет. Кулдыкает, крутится вокруг. А потом выяснил, что он примирился. То есть, вот как выглядит зависимость от инстинктов. Улыбается, добрый, хороший, но как только коснулось дела территории, денег или личных интересов, куда что девается. Люди, кстати, добродушные. Все очень добродушные и очень спокойные. Вот сегодня мы за столом говорили о том, что как идут себя водители. То есть ситуации, ну, близкие к смертельным. Водитель ухом не ведет. Тормозит, объезжает. Иногда просто в лобовую идет навстречную и как-то не умеет разминуться. Ни разу ни водителя не слышал, что он что-то сказал бы или показал свое раздражение. Как-то все естественно воспринимается. То есть, если взглянуть снаружи, то ощущение, что люди вот действительно не привязаны к чему, внутренне отрешенные, добродушные и прочее. Я решил сегодня проверить. Посмотрел 6-7 человек. Дистанционно диагностику сделал. Результаты очень странные. У всех агрессивность подсознательно высокая, в основном к себе. У многих мощное недовольство судьбой, неприятие судьбы. Хотя вроде бы Индия это страна, которая на первом месте по счастливым людям, как считается индийцы. Энергетика показывает другое. Многие недовольны судьбой, у многих программ самоуничтожения, или собой, или ситуацией. Во всяком случае, диагностика показывает очень мощное неприятие, так сказать, краха или каких-то изменений по судьбе. У женщин либо агрессия к мужчинам из-за ревности, либо осуждение, чувство превосходства, презрение к мужчине, который оскорбил идеал. То есть то же самое, ревность и гордыня. В зависимости от интеллектуального уровня, это просто жесткая обида из-за судьбы, или просто где выше уровень, это чувство превосходства, осуждения от того, что неправильно обошлись и прочее. Так что диагностика показала совершенно другой аспект. Я посмотрел на принятие травмирующей ситуации. Практически у всех сохранение любви на уровне тела идет. Нормально. На уровне духа – никак. По уровню души – вообще очень сложно. То есть, говоря простым языком, внешняя зависимость от внешних факторов, от инстинктов подсознательно весьма и весьма высокая. То есть, несмотря на величие, мощь, масштаб индийской философии, религии, индуизма, нынешнее восприятие мира у людей – очень близко к языческому. Фактически это язычество, так сказать, в самом таком аспекте. То же, что в России я видел, то же самое здесь. Те люди, которые книг не читали, те, кто не понимает, что такое пройти предболевую ситуацию правильно, приблизительно такая же картина. Это первое, что меня удивило. Второе, я разговаривался с женщиной-врачом и задал ей вопрос. Дело в том, что когда я был на Сейшелах, меня поразила статистика, которую мне сообщил местный экскурсовод. Каждый шестой сейшелец диабетик, 10% наркоманы, причем героинозависимые в основном. То есть статистика очень плохая. И он сказал, что все это связано с тем, что раньше была какая-то дисциплина, так называемый банановый социализм, а потом были открыты полностью с двери, и хлынула и мафия, и европейская еда, все эти чипсы, кола и прочее. И в результате получилось то, что получилось. Диабет в основном из-за того, что сказать, появилось мясо, молоко некачественное, чипсы и прочее, и прочее. Раньше ели только рыбу и рис, и практически онкологии не было. А сейчас очень много онкологии и других заболеваний. Так вот, я спросил у женщины, какими основными заболеваниями болеют индийцы. Мне было это интересно. Ответ был неожиданный. Первое – это ожирение. Второе – это диабет. И третье – это суставы. Я слышал о том, мне говорили не раз люди, что в Непале, на Тибете, у людей главная проблема – это суставы. У меня приятели в Нью-Йорке живут, их дочка врач была в Тибете. Так вот, главная проблема всех суставов. И когда я спросил, как же тибетская медицина, ответ был неожиданный. Они там молятся на европейские таблетки. Лекарства для них это что-то, гораздо более привлекательное, чем для нас тибетская медицина. Лекарства дают эффект и так далее. То ли это утрата стратегического видения и полное, поверхностное восприятие мира, то ли еще какие-то причины. Но с суставами там проблемы. Одно из объяснений, что там холодно, и поэтому простывают люди, проблема с суставами. Но лет 10 назад я услышал, что те, кто поехали в Тибет, после этого все развелись. Почему? Ведь суставы – это тоже проблема привязанности, поклонения жизни. Если там они были 2 недели, они не охладились настолько, чтобы развестись. Значит, здесь энергетика. И, как я посмотрел, это результат того, что уровень гордыни не преодолевается, переход идет в ревность, и начинается схема блокировки проблем через понижение ревности, то есть суставы и прочее, там, сердце, суставы, почки. Недавно я получил подтверждение этому предположению. Мой знакомый был в Непале и вернулся оттуда просто с очень серьезной проблемой суставной. То есть суставы просто начали резко, ухудшаться. Просто началось заболевание сустава. И он никак не мог понять, чем дело. Так что есть внешние факторы, есть внутренние. В Индии я думал, почему же такое восприятие мира, как язычников. А потом вспомнил о том, что фильм «Жизнь Пи», который недавно прошел, там говорится о том, что в Индии 33 миллиона богов. Да, подразумевается, что это все проявления единого Творца. Но подразумевается. Это для тех, кто читает Веды, устремляется вперед. А те, кто живут обычной жизнью, они выбирают какого-то бога, который им нравится. Бога богатства, здоровья или еще чего-то, разрушение, сила, просвещенность. И ему молятся. Поэтому реакция, как у язычников, соответственно, проблема. Поэтому питание гораздо быстрее вышибает их, потому что энергетика внутри слабая. Я думаю, не только питание, а причина суставной проблемы диабета. Это ослабление внутренней энергетики, это ослабление веры. Западная цивилизация проникает сюда все сильнее, в Индию. Она проникает не только в виде некачественной отравленной еды, она проникает в виде ослабления нравственных устоев. И, кстати, в Индии достаточно сильно растет криминал. Туристов могут и оборовать, и убить. И это связано, опять же, с падением нравственного уровня. Любое государство держится на трех китах, можно сказать. Это религия с нравственными, какими-то принципами. Это обычаи и это полицейские. Так вот, в Индии, в Японии, всегда на первом месте была религия и обычаи, и дисциплина была очень высокая. Сейчас приходит западная культура, разрушая религию, разрушая обычаи. А полицейского государства нет, поэтому криминал начинает расти. Но плюс говорят о том, что коррумпированность в Индии очень высокая. 5-7 лет назад я читал в одной из газет любопытную информацию. В Гоа приезжает молодежь, там все пьют, на севере Гоа очень много наркотиков, все курят, и полиция на это не обращает внимания. Хотя за наркотики в Индии дают 7 лет. Так вот, полиция не обращает внимания на тех, кто явно бедный, из кого ничего нельзя получить. Если человек выглядит достаточно солидно, ее могут взять и предъявить обвинение, после чего он должен заплатить 3000 долларов, тогда могут его отпустить. Если он не понимает, что произошло, то его везут в полицейский участок. И когда уже протокол составлен, тогда эта сумма поднимается до 10 тысяч долларов. Если человек продолжает упираться, упорствовать и настаивать на своей невиновности, тогда состоится суд. После этого 50 тысяч долларов. Если у человека нет денег, то он садится в тюрьму и редко оттуда выходит. Условия не очень комфортные. Это было 5-7 лет назад. Я не знаю, какие сейчас расценки и какие сейчас нравы. Но в любой стране есть проблемы, в любой стране есть криминал. И, к сожалению, в любой стране мира сейчас, в связи с падением нравственности, в связи с утратой религиозных основ, коррупция выше, и проблем у туристов все больше. Но, тем не менее, в Индии народ очень дружелюбный, и атмосфера, особенно на юге, достаточно комфортная. Кстати, в Бомбее, в нынешнем Мумбаи, насколько я слышал, около 30 миллионов человек живет. Вот в Дели, в Бомбее, там и нищета, и криминал достаточно заметны. В России есть тоже криминал, в России есть коррупция. Но особенность российской коррупции – это не взяточество у людей, а грабеж собственного государства. Системная коррупция, разворовывание собственного государства – это, наверное, особенность России. Потому что, когда нет идеи какой-то четкой, то государство всегда будет слабым. Идеологии в нынешний момент в России нет, государство слабое, поэтому оно разворовывается нещадно. И народ пока не может этому противостоять, и общественность. Какие-то робкие попытки делаются, если они не завершатся успехом, конечно, от России ничего не останется. Но коррупция есть и в других странах. Вот, допустим, я сегодня с любопытством узнал, с удивлением, что и в Америке, и в Канаде те врачи, которые находили средства против лечения рака, и вылечивали несколько тысяч человек, то есть находили методики, находили сказать, диеты специальные и прочее. Всем было запрещено лечить, и они были осуждены и сели в тюрьму. Почему? Потому что транснациональные корпорации, которые получают деньги от лекарств, не могут допустить конкурента на свою территорию. Что сейчас делают транснациональные корпорации? В России человек, чиновник, он приватизирует государство. Он государственный служащий, он работает сначала на себя, а потом чуть-чуть на государство. Вот это главная проблема России. В Америке не так. Там чиновник работает идеально. Приватизировал государство не чиновник, а транснациональная корпорация. То есть Америка принадлежит крупным компаниям. Так вот, компании управляют президентами, они управляют сенатом, управляют законами. Поэтому, если компания Monsanto не хочет, чтобы продавали здоровое питание, или какие-то пивные компании не хотят, чтобы продавалось нормальное пиво, принимаются законы, и человек, который пытается честно жить или искренне помогать людям, попадает в тюрьму, или его убивают. Так что, когда ОМОН правит миром, нравственным быть опасно. Это, так сказать, правило известное, и оно лишний раз подтверждается, особенно сейчас в западной системе. Но это естественный процесс деградации нравственности, который происходит потому, что люди утрачивают религиозное понимание мира. Картина мира религиозная искажена. Христианами называются те люди, которые ими никогда не являлись. И Это как те, кто никогда не понимал, в чем суть учения Христа. Подобная картина приблизительно наблюдается и здесь. Есть потрясающая глубина индийской философии и очень слабое поверхностное представление о ней. Так вот, аюрведа – это наука о здоровье, которая сохраняет, причем она сохраняет главную информацию, но многие врачи, которые занимаются аюрведой, опять же начинают все это трактовать больше в бизнес-проект, больше в скорости, внешних эффектах, и поэтому получается, далеко не так, как могло бы быть. Примитивная трактовка, поверхностное понятие, давних, древних понятий о здоровье, она может давать эффект, но недолгий и не глубокий. Вот, допустим, я сегодня узнал, что аюрведа не очень хорошо относится к голоданию. То есть человек должен восстанавливаться в процессе естественного, образа жизни. Можно очищение проходить. Нужно отрешаться, то есть эмоциональное состояние правильное питание. И все это в совокупности дает результат. Так вот, это странно для нас, когда мы видим европейского врача, который раньше пытался поставить диагноз, а сейчас он не имеет права ставить диагноз. Он вводит в компьютер ваши данные, ваши жалобы, и выходит ответ. То есть все делает компьютер. Если врач сам не значит лекарства, он может, попасть под суд. Пациент на него подаст в суд. Допустим, в Испании, в Европе, на любую вашу жалобу вам дадут бешеное количество антибиотиков. Потому что правило такое, лучше, чем какие-то сложные лекарства, процедуры, лучше дать антибиотики. Не заглушат проблему, внешний эффект будет, а все остальное уже проблема пациента. В Израиле, допустим, если вы хотите взять те же антибиотики, вам их никогда не дадут. Вы должны прийти к врачу, он даст вам назначение, заплатите ему $100, он даст назначение, после этого вы имеете право в аптеке купить антибиотики. То есть врачебная мафия растет, не по дням, а по часам. Медицина давно превратилась в коммерческую структуру, а сейчас уже в криминально-коммерческую. Это закономерный процесс, тут нечему удивляться. Медицина, которая не понимает, что такое душа, оперирует только понятиями тела, причем с точки зрения денег, естественно, она идет никуда. А здесь я был удивлен, когда я вижу, что врач с реальным европейским высшим образованием врачебным, кроме этого, может, он, естественно, берет кровь, чтобы, было состояние физической пациента известно, но кроме этого, он может диагностировать по пульсу, он может взглянуть на человека, говорить о его проблемах, он может смотреть его гороскоп и рассказывать о его жизни. Он может молиться, и это нормально совершенно для врача здешнего. И он может еще гадать, и это тоже входит в общий объем информации о пациенте, в желании, помочь ему и измениться в лучшую сторону. То есть и астрология, и гадание, и молитва, и диагностика по пульсу, и, остальные виды диагностики. И плюс совершенно европейские подходы. То есть здесь как раз нынешняя медицина сочетает все формы помощи человеку, и физическое, и духовное, и душевное. И вот это, конечно, приятно удивляет. Здесь, конечно, один из лучших врачей, но тем не менее, в принципе, для Индии это нормально. Кстати, по поводу привязанности, о которой был разговор, я сегодня посмотрел, нет, вчера, что может лежать в основе того, что мы называем привязанностью души к этому миру. Когда я посмотрел себя, у меня по прошлым жизням идет обида на женщину очень сильная. И я понял, что когда человек обижается на близких, если он не понимает, перестал видеть божественную волю, перестал стремиться к Богу, первая ему помощь – это обида от близких. То есть, если он не принимает, начинает обижаться, дальше идет усиление привязанности. И что любопытно, я это посмотрел, а потом вспомнил, что мне сказал врач, когда смотрел мой гороскоп. Он сказал очень интересную фразу. у вас мать могла относиться к вам жестко, могла мягко относиться, то есть по-разному. В принципе, так и было. Так вот, как бы к вам мать не относилась, жестко или мягко, это все было правильно, это все нужно было вам. Вы должны это принимать как благо, чтобы какое-либо отношение не было к вам. И я эту фразу вспомнил и понял, что моя обида на женщин, наверное, в первую очередь были связаны с обидами на родителей. Так вот, мы родителей воспринимаем подсознательно, как Бога, ведь через них мы приходим в этот мир. Бог создает наши души, родители участвуют в создании наших тел. Поэтому обида на родителей – это закрытие контакта с Богом, это усиление резкой привязанности к миру, а дальше начинается уже гордыня, ревность и все остальное. Поэтому один из самых мощных факторов преодоления привязанности – это, как ни странно, недопустимость обиды на родителей. И тут же вспоминаем пятую заповедь – «Чти отца и мать свою». То есть почитание родителей как раз и исключает, в первую очередь, их осуждение и обиды на них. Когда человек обижается на родителей, осуждает их, перестает их уважать, тогда его привязка к миру резко увеличивается, душа начинает грубеть. Потому что почему? Потому что когда привязанность к миру увеличивается, то тут же растет эгоизм. Когда я понимаю, что я вторичен по отношению к родителям, у меня эгоизм не появится, и значит привязка будет преодолеваться. Если же я считаю, что я лучше, умнее, меня обидели, значит, я прав по отношению к родителям, то мой эгоизм вспыхивает, привязанность естественно, а дальше уже начинается и гордыня, и ревность, и все остальное. Поэтому корни привязанности, один из главных корней привязанности – это не уважение к родителям, это обида на родителей и их осуждение. Потому и сказано в Ветхом Завете: «Чти отца и мать свою, дабы продлились дни твои». Это один из рецептов долголетия, причем самых… Кстати, на Кавказе безусловное почитание старших и долгожителей больше всего на Кавказе по статистике. То есть психологическая, в первую очередь, тема выходит. Всего-навсего почитать своих родителей, и уже корни привязанности преодолеваются, причем значительно. Еще один важный момент, который я услышал. По восточной медицине один из самых сильных аспектов, когда человек начинает привязываться к миру, это неправильное питание. Почему? Потому что переедание, влечение мясом, алкоголем, тяжелой пищей приводит к тому, что подсознательная привязанность, душа начинает гораздо сильнее привязываться. И это, сказать, факт очевидный. Когда человек часто принимает алкоголь, увлекается им, то тогда он концентрируется на наслаждении, удовольствии. И вот через поклонение удовольствию иначе вспыхивает привязанность к этому миру. Поэтому увлечение алкоголем, тяжелой пищей, мясной пищей, переедание – это все очень резкое усиление привязанности. А привязанность у большинства идет через, не через гордыню, а через ревность, то есть усиливается тема ревности. Поэтому у многих людей, когда усиливается привязанность, то усиливается ревность, и дальше появляется диабет. Почему западные продукты приводят к диабету? Потому что дается внешняя энергия, а внутренней энергии нет. И у человека падает внутренняя энергетика. Когда падает внутренняя энергия? Когда мы начинаем привязываться к миру. То есть мы, неправильно питаясь, можем понизить внутреннюю энергетику, высшую. И привязываясь к миру, мы также, потому что мы любовь, через любовь мы получаем высшую энергию. Когда мы начинаем к миру привязываться, мы отворачиваемся от любви, и наша энергетика внутренняя падает. И тогда мы начинаем все сильнее зацепляться за внешний уровень, пытаясь там получить энергию. У нас растет гордыня, ревность, а потом неизбежно этот процесс приводит к усилению зависимости и дальнейшему распаду. Поэтому выживает и долго живет тот человек, у которого в порядке душа. А для того, главное лекарство для души – это любовь. А главное… Грех души, главная опасность для души – это привязанность. Эта привязанность может идти через увлечение сердцем, через неправильное питание, увлечение едой, через неправильное дыхание. То есть, когда, скажем так, ведь дыхание – это отдельная тема, но говорить о правильном и неправильном дыхании сложно, мы дышим как бы в естественном режиме. Но когда человек занимается пранаямой, то есть начинает дыхать в режиме освобождения привязанности, то это одна из самых сильных методик очищения и выздоровления от болезней. Так что можно сказать, что современная медицина западная, напрочь игнорируя понятие душа, понятие энергии, она обречена скатываться все больше во внешние механизмы излечения. То есть, по сути дела, снятие видимых каких-то признаков болезни, снятие защитной реакции, потому что болезнь – это защитная реакция от накопившейся шлака, от пониженной энергетики, от неправильного поведения и так далее. То есть медицина все больше уповает на таблетки, на хирургическое вмешательство. А аюрведа, она говорит совершенно другое. Аюрведа говорит, если орган забивается токсинами, то западная медицина этот орган должна удалить. А аюрведа должна очистить этот орган. Для этого нужно отрешиться, для этого нужно питаться, исключив мясо, сыры и всю тяжелую пищу. Молоко горячее только вечером. Это оно тогда усваивается, его можно пить, но это молоко должно быть парным, свежим. Магазинное молоко вредное, его лучше не употреблять. Ну, можно говорить долго о деталях, но восточная философия, поскольку исходит из того, что человек все-таки это энергия, она дает правильные рекомендации, и она смотрится с энергетическим состоянием человека. Есть энергия положительная, отрицательная, они должны быть уравновешены. Вот китайцы взяли эту модель и назвали несколько по-другому, и янь, но это та же схема диалектическая, которая исходит из индийской философии. А западная медицина перестала быть, здесь в доме генератор работает, поэтому он дает сбои и периодически вот такие ситуации. Но главное, так сказать, стабильность внутренняя, а не внешняя. Так вот, восточная медицина, она диалектична, она сочетает дух и тело, она говорит об двух энергиях, она говорит о диалектическом существе, которое называется человек. А западная медицина видит только тело, только с ним оперирует, поэтому она совершенно однобокая, она поклоняется телу, и она мир воспринимает однобоко, потому что, так сказать, католические православные религии лишены диалектики. В христианстве она есть, в иудаизме она тоже присутствует, а в нынешних религиях ее просто нет. Мир делится на хорошее и плохое. Плохое нужно уничтожить, хорошее оставить. Так же работает современная медицина. И чем больше медицина уничтожает плохие болезни, чем больше, так сказать, изобретает самые эффективные ядовитые таблетки, тем больше болезней появляется. И все более тяжелых и уходящих. Потому что когда душа парализована, уже болезнь неизлечима. Вот сейчас начинается, если раньше были болезни тела, загрязнения и так далее, потом болезни духа, то сейчас все больше болезней – это болезни души. Это рак, диабет – это болезни души. И шизофрения, и умственная отсталость, и прочее, и прочее. Поэтому здесь, в Индии, когда знакомишься более-менее прямую с той медициной, которая существует уже много тысяч лет, понимаешь, как жалко выглядит философия западная и попытка сделать человека здоровым по сравнению с восточной медициной. Поверхность уровня блестящая. Все, что касается техники, таблеток, химии, изобретений, все великолепно. Но эта медицина, если быть честным, должна обратиться в Гаагский суд и потребует запрещения генетически модифицированных продуктов. Потому что они дают как раз то усиление привязанности внутренней. Они ведут, в принципе, к вырождению и гибели наших потомков. Здесь медицина молчит, потому что она стала коммерческой, она перестала быть медициной. Она зарабатывает на болезнях людей, значит, люди должны болеть. Только вот когда ГМО, которые уже расползлись по всей планете, дадут эффект во втором-третьем поколении. У животных, насекомых это видно сразу. Человек живет дольше. Накапливаются проблемы дольше. Но когда они выйдут, вот тогда, я думаю, уже мало что, сказать, каких возможностей останется для ликвидации этих последствий. Скорее всего, ликвидируемся мы вместе с этим питанием. Но опять же, если у человека душа очищается, Бог ему всегда поможет. Поэтому, какой бы медицина ни была, западная или восточная, в первую очередь нужно заботиться о своей душе. Если есть любовь к душе, если есть приятие Божественной воли и потребность в единении с Творцом, тогда вокруг нас будет ситуация складываться в лучшую сторону. Это истинно известно, я лишний раз повторяю. Но сегодняшний день уже закончился. Все уже спят. Третий день. Следующие дни, завтра еще один день будет употребление масла, потом будет меняться ситуация. Здесь сегодня я снимал закат солнца, великолепные закаты здесь. Температура воды около 28 градусов. В общем, все, вся атмосфера для того, чтобы подумать о своей душе, отпустить проблемы, задуматься о вечном. Но, наверное, с этими мыслями каждому нужно и засыпать. Итак, прошел пятый день пребывания в Индии. Сегодня мы ездили в город. Вот как раз тот храм, который является главным храмом индуистским в этом городке. Ходили на службу. Потрясающая опять атмосфера, очень добродушные люди. Настолько вот эта мягкость, деликатность. То есть любой человек жесткий, у любого человека есть проблемы, каждый конфликтует. Но вот ощущение, что, так сказать, люди везде очень открыто и дружелюбно настроены. Причем без рисовки, без всяких моментов. Это очень приятно. Потом, после храма, кстати, лодочка там стояла, там водружается статуя Кришны. Из серебра выносится каждый из храма и делается три круга на лодке, звучат барабаны, бьют очень красиво. Сегодня, но это достаточно редко бывает по большим праздникам. Мы побывали в городе, посмотрели его, и опять же вот очень такое интересное чувство. После храма пошли в ресторан, один из лучших, там много иностранцев, потому что кухня прекрасная. Кухня вегетарианская, но, допустим, суп из шпината я попробовал. Он вкуснее любых супов мясных и так далее, и так далее. То есть вегетарианская кухня, если бы грамотно использовать приправы, она может быть вкуснее, чем любые другие виды. И острые были блюда, соки, в общем плане очень все достаточно вкусно. Поневоле начинаешь задумываться, зачем нужно мясо, тем более на мясо уходит огромное количество, так сказать, сырья, на тонну мяса, кажется, около 20 тонн зерна, несколько десятков кубометров воды и так далее. То есть не проще ли это зерно употреблять? Возникает мысль. В общем, побывав в Индии, хочешь не хочешь, поневоле начинаешь склоняться к мысли о вегетарианстве, потому что, тем более, сказать, когда врач мгновенно реагирует на состояние человека и определяет, как его питание сказывается на здоровье, начинаешь этим всем проникаться. Опять же, по ведической философии привязанность идет очень сильно через неправильное питание. А дальше уже начинает меняться характер человека не в лучшую сторону. Так вот, правильное питание можно это лечить. И действительно, побывав здесь, вот в первую очередь понимаешь, что мы слишком много едим. Здесь можно есть немного и вполне сыто, если пища правильно сделана и правильно человек ее употребляет, то совсем не надо много есть. Как правило, мы едим вот острые приправы, они не разжигают аппетит. Любопытную вещь сказал врач. Он сказал, что на юге снаружи тепло, поэтому внутри у нас холодно. И для того, чтобы холод внутренний, это не лучше переваривание пищи. Поэтому для того, чтобы лучше переварилась пища, на юге, как ни странно, должны быть острые блюда. То есть острые даже не столько для того, чтобы сказать, нейтрализовать бактерии, сколько для того, чтобы наладить правильное пищеварение, улучшить его. После еды в ресторане, а на севере, наоборот, снаружи холодно, внутри горячо. Никогда бы, сказать, так не сказал, но вот, пожалуйста, энергетика, из которой исходит аюрведа, дает свой рецепт. Человек – это энергетическое существо, и вот с особой остротой, понимаешь, это здесь, в Индии, когда общаюсь с врачами. Кстати, к сожалению, многие врачи индийские начинают потихонечку переходить на западную систему. Таблетки, поверхностный взгляд на человека и прочее. Печально, но факт. Запад принес сюда не только отравленную еду, но отравленную, опять же, сказать, и медицину, и психологию, и философию. Но я не думаю, что это будет надолго, потому что состояние Запада плачевное. Сказать, внутреннее состояние оставляет желать лучшего, это видно уже невооруженным глазом. Кризис серьезнейший, и который идет на всех уровнях. И в первую очередь это кризис мышления. Так вот, в Индии тоже есть определенный кризис мышления, но не потому, что, скажем, неправильная система взглядов на мир, потому что она с годами, с тысячелетиями начинает гораздо упрощеннее восприниматься. Индийцы просто молятся на какое-то божество с надеждой, что оно даст им здоровье, благополучие и так далее, удачу. И здесь их молитвы ничем не отличаются от молитв православных, католиков и прочих. Но все со временем покрывается кожурой, это закон, все стареет, содержание превращается в форму, форма костенеет и умирает. Если не появляется новое содержание, тогда умирает все. Но сейчас начинается то время, когда новое содержание должно прийти, и значит есть шанс, что старая форма будет сброшена и появится новая, потому что активное внутреннее содержание ее создаст. Здесь убеждаешься, опять же, сказать, вот я к какому выводу пришел. Врач, который с нами общался, он говорил, что мы лечим только тело. Мы очищаем, сказать, лечим маслами. Принимает человек масла, потом, сказать, очистительные процедуры даются, чистка кишечника, в конце еще клизмы, то есть самые разнообразные. Вроде бы все связано только с телом. Но многообразие процедур, их совершенно разная, сказать, направленность, всеобъемлющая, так сказать, работа. Все-таки я пришел к выводу, это через тело идет воздействие на полевую структуру. Дело в том, что мы все время говорим о грязи, о токсинах, о шлаках, о солях, которые накапливаются в суставах, в органах и мешают им нормально работать. Но на самом деле, я пришел к выводу, что главные шлаки и токсины находятся не на физическом уровне, а на болевом. И если мы чистим только тело, все вернется, и вот сколько людей садились на диету, голодали, потом все возвращается. Почему? Потому что они чисто телом занимаются. А вот когда идет с позиции восточной философии, где лечат тело, но тело как энергетическую субстанцию, и тоже лечат не столько тело, сколько его энергетику, то есть болевую структуру. И для этого нужно, с удивлением узнал, что полный курс такого лечения здесь, вернее очищения, должен длиться 45 дней. Не у каждого время есть, минимум 21. К сожалению, у меня было только 18 дней. Вот я прилетел на это время. Но хотя бы этого достаточно, чтобы понять принципы классической аюрведы, которая не болезнь лечит, а помогает человеку выздороветь. И приятно, что все, что здесь я услышал, полностью совпадает с моими выводами. Я говорил о том же, на основе своего личного опыта, своих исследований, своего понимания того, что происходит с человеком. Человек – это не тело, человек – это энергия. Именно этот главный принцип существует в восточной философии, его начисто отрицает и не понимает западная медицина. Но, я думаю, время приходит, когда нужно менять свои взгляды, свои позиции. Так вот, энергетическая грязь, которая, накапливается в полевой структуре, она связана с высшими энергиями человека, с его чувствами, то есть с душой. Если душа очищается, если через еду можно усилить привязки, привязанность души к миру, значит, через еду можно и уменьшить эту привязанность. Значит, правильной едой можно очистить душу. Все связано, тело, дух и душа. Поэтому правильная диета и, курс правильного очищения, он способствует очищению не столько даже тела, я думаю, сколько очищению души. Естественно, в этот момент должно быть соответствующее состояние. Должно быть правильное чувство, должна быть отрешенность. Как раз о привязанности говорить здесь просто, врач подчеркнул, не забудьте обо всем. То есть, чтобы очистить душу, нужно, чтобы душа отвернулась от всего мирского. И в этом плане, здесь сама территория, помещение достаточно этому соответствует. Так что, говоря вроде бы западным языком о том, что в клинике лечат тело, на самом деле, я понял, сознательно или бессознательно, здесь исходит из главных принципов восточной медицины. Человек – это энергия. Лечить нужно душу, а потом тело. Душа связана с чем? С нашими чувствами, с высшими энергиями. Вот чтобы до них дотянуться, человек должен отрешиться, не есть тяжелую пищу, не забивать свой желудок, потому что забитый тяжелой пищей желудок начинает подчинять все тело и сознание, и душу в конечном счете привязывать ко всему, и дальше человек хочет, не хочет, но становится агрессивным. Может быть, добродушие индийцев еще связано с тем, что они питаются пока еще не полностью отравленной пищей. Мы были сегодня, брали спицы в магазине. И там все западное. То есть местный, отдел спицы, местный, а вот так, когда смотришь, обыкновенный европейский супермаркет. И в этот магазин мечтают попасть индийцы, потому что там все для них, для многих достаточно дорого. То есть западная культура манит, привлекает и убивает одновременно. Ну что делать? Это тенденция, которая в современном мире существует. Транснациональные корпорации, которым нужно выгодно продать, они за гигантские деньги насадят свою культуру где угодно и как угодно. Если не мечом, то долларом. Ну это, факт объективный, и от него никуда не скрыться. Но я тоже думаю, что это временно. Запад уже прошел свой золотой период. Капитализм все еще пал напрочь, и шансов у него нет. А капитализм – это не фабрикант, это не свободный рынок. Капитализм – это рынок, который не регулируется нравственностью. Капитализм – это культ денег. Капитализм – это частная банковская система. Так вот, все это должно закончиться, иначе мы все погибнем. Но это, я думаю, же понятно многим. Что меня сегодня удивило – это баня. Мы у нас покупаем сауны. жжем электричество, чтобы попариться пару часов, мы, включаем, расходуем, и потом, смотрим испуганно на счетчики. А здесь на газ ставится как пол кастрюльки воды, шланг, через 5 минут жарко. Человек садится в эту деревянную коробочку, через несколько минут начинает потеть, через 10 минут под градом, через 15 минут человека просто льет. Пол кастрюльки воды. 20 минут стоит кастрюля на газу. Все, все затраты. Я думаю, что все, как говорится, гениальное просто. В России это можно сделать такую баню, которая фактически пара не выдает снаружи. Ее можно в комнате поставить, в углу газовый баллон, кастрюлька, скороварка, шланг внутрь. 20 минут отсидел, 2 литра пота отдал, выключил газ, вышел здоров. А именно эта баня интересна тем, что человек тяжелее всего переносит, когда, ситуацию, когда нагревается голова, потому что мозг не должен перегреваться. Здесь голова снаружи, дышишь комфортно, тело греется. Идеальная ситуация. Можно на даче, на улице поставить такую бочку, газовую плитку, зимой одел шапочку, любуешься природой и паришься сколько хочешь. За один заход можно больше получить тепла вот за эти 20 минут, чем в бане за целый час, потому что в бане долго не выдерживаешь. Так что, оказывается, одна из лучших бань, в которых я парился, находится в одном из самых жарких мест на Земле, это в Индии, Южная Индия. Опять же, открытие, которое трудно поверить. И именно такие бани для России в нынешнее время – это просто прекрасная перспектива. Все эти огромные каменные, электрические и прочие печки, оказывается, просто, нужны только тому, кто хочет экзотики. Если человек хочет реально что-то получить, он может обойтись в любом помещении вот такой деревянной коробочкой. Так что Индия каждый день дает какие-то свои новые открытия. 5-й день был интересным. Необычным. И запоминающимся. Но сейчас, я думаю, уже пора заканчивать день и ложиться спать.